349. Опыты над психической энергией доставляют радость. Каждое наблюдение вызывает возможность следующего устремления. Несчетное число догадок и сравнений. Таким путем от обихода до дальних миров можно испытывать энергию психическую.